Издательство «Эксмо». Джордан Питерсон. «Диалог с Богом. История противостояния и взаимодействия человечества с Творцом». Утеха падали. «Нет, падали оплот, отчаяние. Не дам тебе торжествовать, когда терпеть ни в мочь не возоплю, и гнет смогу я превозмочь». И узы жизни сей не разрублю я сам. Но как терзаешь ты под лапой льва костям не в мочь, под гнетом глыб, что могут растолочь, а взгляд пронзает так, что без оглядки прочь готов бежать, лететь, как дань твоим ветрам. Пусть требуха летит, зерно ж мое поспело». Я после всех трудов порадоваться б мог, благодарить, что сил набрались дух и тело, за труд, за кнут, ужель, отпраздновать итог, благодарить того, кто топчет оголтело. Боролся до утра, мой Бог, с тобой, мой Бог. Перевод Яна Пробштейна. История высших существ небесного порядка имеет первостепенное значение, если мы хотим понять историю религии человечества в целом. Разумеется, мы не думаем представить ее здесь. Однако мы полагали важным напомнить об одном факте, который, на наш взгляд, играет важнейшую роль. Высшие существа небесного порядка постепенно покидают культы. Они отдаляются от человека, уходят в небо и становятся бездеятельными богами. Эти боги, создав космос, дав человеку жизнь, чувствуют усталость, как если бы великий промысел сотворения исчерпал их ресурсы. Они укрываются в небе. Мирча Илиада. Священное и мирское. Предвестие. Тихий, кроткий голос. Свое путешествие, свою борьбу с Богом мы начнем с особенной истории. Ее драматическая форма, столь характерная для библейских повествований, позволила запечатлеть невероятно важную идею, благодаря которой мы, может быть, поймем, почему эти древние предания, все чаще отвергаемые нами, заслуживают нашего внимания. Это история пророка Илии, и она уникальна тем, что в ней мы встретим одно из самых главных описаний или определений Бога. Илия жил в Израиле в IX веке до нашей эры. В дни, когда там правили Ахав и Иезавель. Рассказ о нем краток, но среди пророков Илия занимает достойное место. И тому есть две причины. Во-первых, странное отбытие, которым завершилась его земная жизнь. А во-вторых, его появление на вершине горы Фавор, где он вместе с пророком Моисеем беседовал с Иисусом из Назарета, явившим ученикам свою божественную природу. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Евангелие от Марка, глава 9, стихи со 2 по 8. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 28 по 37. Латинские переводчики Библии назвали это событие «преображением Господним», а в греческом оригинале говорилось о метаморфозе со всеми оттенками смысла, какие подразумевает глубочайшая трансформация гусеницы в бабочку. Примерно столь же радикально, как и крылатые насекомые, растут и развиваются взрослеющие люди, если, конечно, мы будем исходить из того, что люди взрослеют со временем. Апостол Павел выразил эту мысль в первом послании к Коринфянам. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 11. Поэтому никак нельзя оставить без внимания тот факт, что греческое слово «псюхе», к которому восходит термин «психология», обозначает не только человеческий дух или душу, но и в буквальном смысле «бабочку». Однако, сколь бы ярким ни был образ бабочки души, раскрывающий перед нами глубинную связь обоих явлений, это далеко не единственное основание для их сравнения. Стоит напомнить и о том, на какие чудеса ориентировки способны летящие бабочки. И это кажется почти что сверхъестественным, если принять во внимание их хрупкость и ограниченный интеллект. В талантах навигатора и, может быть, в характере преград, встающих на пути, а также в мимолетности их жизни, они похожи на людей, сумевших добраться из родной Африки, до всех уголков планеты, даже до самых дальних и негостеприимных. Кроме того, обладательницы тончайших крылышек, подобных паутинке, отличаются не только невероятной красотой и исключительной симметрией, но и поразительным умением их воспринимать, с потрясающей точностью находя отклонения от эталона при выборе партнеров. Это знак развитой способности судить, ориентируясь на идеал, в чем можно усмотреть очередное сходство человеческой души и безупречно сотворенной представительницы земной фауны. Но в чем здесь связь с историей об Илии и с представлением о смысле жизни? В том, что характер его смерти, а также последующее появление пророка рядом с преобразившимся Христом, репрезентует способность души к качественным и революционным переменам, или, иными словами, являются символами этой способности. Из четвертой книги царств мы узнаем, что Илия взят на небо живым. В Ветхом Завете такой привилегии удостоены лишь он и пророк Енох, Бытие, глава 5, стих 24. Конечно же, так возносится в Царство Небесное воскресший Иисус. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 50 по 53, Деяния апостолов, глава 1, стихи с 9 по 11. Это неотъемлемая часть христианской традиции. Кроме того, в большей части христианского мира признается догмат о вознесении Девы Марии или о взятии Пресвятой Девы в небесную славу душой и телом по окончании ее земной жизни. Но на этом подобные явления заканчиваются. Вознесение или принятие в Божественное Царство указывает на присутствие достойнейших. Итак, в дни, когда Илия готовится к подступающей смерти, Елисей, его ученик и преемник, сопровождает пророка на пути из Галгала в Вифиль. В Библии оба этих топонима наделены глубоким смыслом. В Галгале израильтяне поставили 12 камней, взятых из Иордана, в память о том, что Господь, иссушив речные воды, безопасно провел их в землю обетованную. Книга Иисуса Навина, глава 4, стихи с 19 по 24. Вифиль — дом Божий, впервые упомянут в книге Бытия. Бытие, глава 28, стихи с 10 по 22. Именно здесь Иакову, будущему израильскому патриарху, снится лестница, по которой восходят и нисходят ангелы, посредники между божественным миром и людьми. Именно в этом сне с ним беседует Бог, вновь подтверждая завет, прежде заключенный с другими патриархами, Авраамом и Исааком, и обещая ему многочисленное потомство, землю и божественную защиту. Любая история о странстве героев от места, где некогда случилось нечто важное, в место столь же или еще более великое, призвана выразить идею знакового путешествия. Это рассказ о жизненном пути, оптимально рискованном и исполненном наивысшего смысла. Именно поэтому в последнем, величайшем приключении Илии и Елисея фигурирует Вифиль, то самое место, где Иаков видел лестницу, соединившую землю и небо. Когда они перешли, Илия сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части. Четвертая книга царств, глава 2, стихи с 9 по 12. Огненные кони, колесница и вихрь доставляют Илию в Царство Божие, подобно крыльям, на которых бабочка, искательница идеальной красоты и навигатор экстра-класса, взлетает в небеса по завершении своей метаморфозы. Именно вознесение в божественный мир позволяет пророку по прошествии времени явиться рядом с Иисусом на вершине Фавора. «По прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 6. Подобным образом в библейских историях преображается и Моисей, внушая свидетелям благоговейный трепет. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, и боялись подойти к нему. Исход, глава 34, стихи 29-30. Это сияние рождено встречей, одновременным совместным проявлением предельной вершины, можно выразить это так, и обыкновенной человеческой нормальности, и оно указывает на нисхождение божественного к мирскому или на восхождение земного к высшему. Если обратить внимание на символический план, то станет совершенно ясно, почему столь радикальные перемены в характере или превращение души происходят на горных вершинах. Вершина Святой Горы — это мифическое место, где соприкасаются небо и земля, а простая материя встречается с божественным и запредельным. Более того, изобразив жизнь как череду восхождений, мы не погрешим против истины. Пессимисты увидят в этом страшную участь Сизифа, обреченного вечно закатывать на гору огромный валун, лишь для того, чтобы тот скатился обратно, и все повторилось сначала. Более оптимистический взгляд позволит усмотреть в этом возможности для личного преображения. Любое восхождение на новый пик, иными словами, достижение цели, свидетельствует, что мы успешно завершили дело, воплотили задуманный план и выросли по сравнению с собой прежним. Когда мы оказываемся на вершине, хотя бы на той, к какой стремились сейчас, перед нами простирается весь мир и, помимо прочего, следующий вызов — новая возможность играть, взрослеть и развиваться, новый призыв к преображающей жертве. Непрерывное движение вверх, отображенное в серии подъемов с их неповторимыми пиковыми переживаниями, это вариант пути, символом которого стала лестница Иакова. По спирали наверх, в небеса, к Царству Божьему, причем сам Бог манит нас за собой, пребывая в высшей точке, на вершине высочайшей умопостигаемой горы. Однако поразительная смерть Илии и его окончательное преображение — это далеко не все, что скрыто в истории великого пророка. В эпоху, на которую пришлась его жизнь, некогда единое Израильское царство уже распалось. Его южная часть стала называться Иудеей, а в северной, сохранившей прежнее имя, властвовал царь Ахав, угнетатель, возжелавший склонить израильтян к поклонению чужеземным богам и к отречению от Яхве, традиционного божества Авраама, Исаака и избранного народа. Он извратил прямые пути после женитьбы на Иезавели, богатой и знатной финикийской царевне, и вместе с ней в Израиль пришел ложный бог Ваал, божество природы, чтимое в Финикии и Ханаане, громовержец и податель плодородия, дождей и росы. В стремлении внедрить новый культ царица действовала крайне прямолинейно, иначе и не скажешь, и по мере своих попыток убила большую часть пророков Яхве. Библия гласит, что муж Иезавели, совершенно ей подвластный, более всех царей израильских, которые были и прежде него, делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Третья книга Царств, глава 16, стих 33. Лишь Илия, возвышая голос против слабого идолопоклонника, грозил царю тем, что его дурное правление навлечет на Израиль годы жесточайшей засухи, когда не будет даже росы. Поскольку служители Ваала провозглашали, что именно он волен послать животворящий дождь, засуха, предсказанная Ильей, несомненно, подорвала и их авторитет, и веру в их бога, и доверие народа к царю Ахаву и чужестранке Иезавели. Литературный мотив выжженного царства, примененный в этом фрагменте повествования, это троп, символический образ с устоявшимся значением. Его примером станет шедевр диснеевской анимации «Король лев», где вслед за свержением Муфасы, истинного короля земель Прайда, и изгнанием его сына Симбы на окраину королевства прекращается дождь. Отчего и сами львы теряют пропитание, поскольку звери, на которых они охотятся, умирают от жажды. Когда же Симба возвращает себе трон, небеса снова дают земле живительную влагу. В сказке «Братьев Гримм. Живая вода» этот мотив получает развитие и отражение в приключениях младшего брата, уходящего на поиски воды, способной вернуть умирающего отца к жизни. Присутствует он и в книге «Исход», в противопоставлении каменной непреклонности жестокосердного фараона и активной власти Моисея над водой. Когда в абсолют возводится ложный принцип, когда на трон восходит незаконный король или правит нечестие и беззаконие, люди в самом скором времени понимают, что лишились воды, дарившей им жизнь. Впрочем, если посмотреть глубже, то в царстве, ориентированном на неправильный полюс, иными словами, в том, где почитают ложных богов, непременно будут страдать и душа, и дух народа. Пророк возвещает засуху и удаляется в пустыню. Вороны носят ему хлеб и мясо, а пьет он из ручья, но тот со временем пересыхает. И Бог направляет Илью в Сарепту, к некой вдове. Встретив ее у колодца, пророк просит воды и хлеба, и в ответ слышит: «Жив Господь Бог твой! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду и приготовлю это для себя и сына моего. Съедим это и умрем». Третья книга царств, глава 17, стих 12. Илия вновь вселяет в нее веру, сказав, что Бог не попустит нужды в ее доме. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Третья книга царств, глава 17, стих 14. Не странно ли, что посланнику Бога приходится просить пищи у неимущей вдовы? Но библейские истории сложны. В них скрыт глубокий смысл, уловить который непросто. Акцент здесь, во-первых, сделан именно на том, что важны даже простые и скромные люди – вдова. Во-вторых, на том, что даже в нужде и лишениях необходимо следовать нравственным ориентирам, желание вдовы оказать гостеприимство, обязательство, о котором мы будем говорить еще не раз. И в-третьих, о том, что изобилие и достаток, безусловно, зависят от верной нравственной ориентации, соблюдаемой всеми независимо от их статуса. Все это происходит в царстве, которое находится на грани гибели из-за непомерного, неуместного, манипулятивного влияния царицы Иезавели на ее слабовольного мужа-маловера. Отчасти она олицетворяет опасное притяжение чужих традиций и идеалов, способных проникнуть в общество и пронизать его, укрывшись под маской креативных, передовых и новых идей. И прежде чем услышать возражение «Библию писали предвзятые ксенофобы, и им нет оправдания», справедливо будет обратить внимание на таких ветхозаветных персонажей, как Иофор, тесть Моисея, играющий очень важную роль в книге «Исход». В частности, смотрите «Исход», глава 18, стихи 17-23. Раав, отважная и стойкая в вере блудница из Иерихона, книга Иисуса Навина, глава 2, и Нееман, 4 книга царств, глава 5, принявший исцеление от рук Елисея благодаря смирению и вере. Все они были чужеземцами, однако, несмотря на это, или скорее даже именно поэтому, ничто не застилает их взор, и их нравственные поступки нейтрализуют действие разврата, охватившего израильтян. Новое способно как отравить и стать паразитом, так и привести к возрождению. И мудрость — это не в последнюю очередь способность отличить вероятную помощь от возможной помехи. Бедная, но добрая вдова неявно представлена как желанная противоположность надменной и опасной царице. Почему? Почти во всей истории человечества вдовство было ужасным, особенно если вдовам приходилось заботиться о детях, и в Библии образ вдовы часто призван выразить уязвимость, беспомощность, нищету и жизнь на периферии общества. Кроме того, в ее горестном бытии усматривается повсеместная форма мировой несправедливости. Именно по этой причине, а также ради нравственного наставления избранного народа, Дух Божий призывает израильтян исправить неравноправие, отказаться от жадности, преодолеть соблазны, влекущие лишь к ублажению, корысти и эгоизма, и оставить хоть что-нибудь для обездоленных. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш». Левит, глава 19, стихи 9-10. Этот принцип проработан во Второзаконии, где ему придается дополнительный смысл. В жизни каждого непременно настает момент, когда он окажется зависим от других. И если в обществе преобладает верный дух, то оно устроено так, что все относятся к этой неизбежной зависимости с должным вниманием. На каком бы этапе развития ни находилось общество, оно бессмысленно, если не может позаботиться о своих людях, как о беззащитных и уязвимых, так и о талантливых, деятельных и богатых. «Когда будешь снимать плоды в винограднике твоем, не собирая остатков за собою, пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской. Посему я и повелеваю тебе делать сие». Второзаконие, глава 24, стихи 21-22. Поступок вдовы даже в нищете, проявляющий щедрость, это идеальный пример самоотверженности и поддержки, обязывающих ко взаимности. Так ведут себя те, кто по праву заслуживает доверия и достоин называться взрослым. Именно так поступают жители мирной страны, занятые плодотворным трудом. Совершенно в ином свете, усиливая разительный контраст, предстает перед нами царица, пребывающая под защитой привилегий. Она поглощена только собой и своими желаниями, и тем самым ставит под угрозу и само общество, и его духовную жизнь. История Илии на этом не заканчивается. Постепенно все более четкую форму обретает идея того, что психологическая и социальная иерархия ценностей должна формироваться под властью подходящего правителя, или же правильного принципа, если выразить это более абстрактно. Пророк покидает Сарепту и вступает в решающую схватку на горе Кармил. Он убеждает Авдия, начальника дворца Ахава, собрать израильтян у подножия горы и подготовить два жертвенника, один, у которого соберутся служители чужеземного бога, для Ваала, другой, у которого останется только Илия, для Яхве. Условие победы таково. Истинным считается тот бог, который отзовется на призыв, воспламенит огонь на алтаре и примет жертву. Пророки чужеземного бога молятся много часов, но напрасно. Илия трижды льет на алтарь воду, лишь чтобы яснее донести свое послание. Просит вмешательства Яхве, и огонь, немедленно ниспавший с неба, сжигает и жертву, и сам алтарь. Отныне превосходство Яхве несомненно. Вааловы пророки казнены, и слышен шум дождя. Книга трех царств, глава 18, стих 41. Без настоящего нравственного порядка изобилие немыслимо. Однако, если внять наставлением должного, животворящего духа, то со временем лишения и нужда могут прекратиться и превратиться лишь в далекие воспоминания. Разгневанная Изавели это не по нраву, и она решает расправиться с Ильей. Несчастный пророк бежит в безлюдную пустыню, находит убежище в пещере, и там с ним беседует Бог. Книга трех царств, глава 19. Принятие откровения в уединенном месте — распространенный мотив. В одиночестве, где почти нет вербального общения, в темноте и тишине, когда почти не задействуются внешние чувства, легче услышать внутренний голос и пережить видение, отчего вероятность откровения возрастает, чем бы это ни обернулось — добром или злом. Возможно, на более глубинном уровне это происходит потому, что неврологические системы правого полушария, которые, по крайней мере, у правшей, более тесно ассоциируется со сферой бессознательного, а также с имплицитными процессами, связанными с мышлением и осуществлением действий, могут захватывать контроль над вербальными и образными впечатлениями в случае, если последние не заглушаются или не подавляются каким-либо иным образом в условиях социального взаимодействия и сенсорного входа, приближенных к нормальным. При мысли о том, что его попытки хранить верность Богу не привели ни к чему, кроме несчастья, Илия впадает в отчаяние. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Книга Трех Царств, глава 19, стих 10. Бог отвечает ему: «Выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня тихий, кроткий голос». Книга Трех Царств, глава 19, стихи 11 и 12. Перевод сделан согласно новой исправленной стандартной версии. В Библии много известных выражений, и, несомненно, тихий, кроткий голос входит в их число. В этот момент Илия и через него весь человеческий род осознает, что Бог не в ветре, как бы тот ни был яростен, ни в землетрясении, независимо от его силы, но в чем-то скрытом внутри, в голосе самой совести, в сокровенном ориентире, указывающем нам на то, что правильно, а что неверно, в независимом духе, свойственном каждой душе и рождающем в ней порыв покаяться, попросить о прощении и искупить свои грехи. Только вслушайтесь. Мы можем выстроить отношения с Богом, внимая собственной совести. Важность этого открытия беспримерна. Бог наделяет мужчину и женщину свободной волей, даже несмотря на то, что ему угодна верность сотворенных созданий, и он хочет нас направлять. Как ему примирить эти соперничающие влечения? Повелеть? Принудить? Испугать? Нет, но подарить нам голос или образ, или даже чувство, способное подтолкнуть, навести на мысль, пристыдить или спокойно и мягко смирить, пусть даже при необходимости его интенсивность возрастает. Это отождествление совести с Богом делается все более эксплицитным, по крайней мере, в ряде направлений христианской мысли. Например, именно на этом настаивал кардинал Ньюман, британский теолог XIX столетия, в большей части своих сочинений. Божественный закон — это власть этической истины, критерий правильного и неправильного, величайшая нерушимая абсолютная власть в присутствии людей и ангелов. «Вечный закон, — говорит святой Августин, — это божественный разум или воля Бога, повелевающая соблюдение и запрещающая нарушение естественного хода вещей». Ему вторит святой Фома Аквинский. «Свет естественного разума — суть не что иное, как отпечатленный в нас божественный свет». Отсюда очевидно, что естественный закон — суть не что иное, как сопричастность разумной твари вечному закону. Этот закон, постигаемый разумами отдельных людей, называется совестью. И хотя при прохождении сквозь интеллектуальную среду каждого отдельного человека он может исказиться, подобное явление не принуждает его утратить характер божественного закона. И он, в сущности, по-прежнему имеет прерогативу предписывать повиновение. Это утверждение вполне возможно счесть более веским и правомерным, чем намного чаще звучащий в наши дни аргумент от дизайна, который гласит, что сложность природы в силу необходимости указывает на активно действующего создателя. В третьей и четвертой книгах царств заложена богооткровенная основа для гораздо более психологического и реляционного определения верховного божества, которое отделяет Бога от языческого театра естественного мира. Хотя природа действительно способна внушать благоговейный трепет и помещает его чудесным и страшным образом в глубину наших душ. Именно понимание, к которому приходит Илия, готовит сцену для истории Ионы, таинственного рассказа о пророке, сперва отвергшем зов голоса совести, а после покорившегося ему. О его деяниях мы поговорим в конце аудиокниги. Вклад Илии настолько фундаментален и совершает настолько радикальный переворот, что это обозначается его чудесным вознесением на небо во плоти. Это событие, ставшее прообразом воскресения Христа и в каком-то плане Ионы, свидетельствует о несравненном триумфе Илии в пророческом служении. Мы просто не поймем ни библейских книг, ни того, как они определяют Бога, если не признаем, что никто из пророков не в силах сравниться с Илией, и что его преображающее и революционное понимание имеет для нас огромную важность. Узнав его историю, мы постигаем природу бытия, нашу и божественную, по-иному, более ясно, более прямо, более лично. Мы прозреваем и можем слышать по-новому. С чем связано наше решение сделать историю основой даже для самого акта восприятия? Или, если спросить иначе, для преображения этого акта? Затем, что мир нужно профильтровать, пропустив его через механизм повествования, чтобы он стал постижим или хотя бы понятен. Затем, что мир в прямом смысле слова слишком сложен для того, чтобы действовать и ориентироваться в нем, не имея ни цели, ни характера, определяющих признаков связанной истории как таковой. Перед нашим вниманием непрерывно предстает неисчислимое обилие фактов. Наверное, на каждый феномен и, более того, на все их возможные сочетания приходится какой-нибудь факт. Проще говоря, их слишком много. С исходами та же проблема. Эффекты, производимые каждым действием и каждой возможной причиной, ветвятся экспоненциально, их слишком много, чтобы их можно было рассмотреть, обдумать и учесть. Решить эту задачу нелегко. Философ Дэниел Деннет, как известно, назвал ее «новой серьезной эпистемологической проблемой». Существует почти бесконечное множество способов распределить по категориям и, следовательно, воспринять и постичь конечное число объектов. Уделить внимание всему, что происходит вокруг, и делать это постоянно, с одинаковым рвением, мы просто не можем. И при каждом взгляде отдаем предпочтение тем или иным фактам, а потому многим пренебрегаем, стремясь к своей цели. Так мы обретаем необходимое и желанное, но что именно? Возможно, мы безрассудно исполняем мимолетный каприз, если мы инфантильны, несерьезны и настроены на немедленное удовлетворение наших желаний. Возможно, мы хотим обрести власть, которая позволит их исполнить, с кем бы нам ни пришлось соперничать или даже сражаться, таря свой путь. А может быть, все иначе, и мы принимаем зрелые решения, хотим создать брачные, семейные, дружеские, профессиональные, государственные узы, придающие нашей жизни истинный смысл, и стремимся гармонично и плодотворно объединить настоящее и будущее в независимой личности, как взрослые ответственные люди, способные и к помощи друг другу, и к взаимному соперничеству. Факты, с которыми приходится иметь дело, мы рассматриваем в соответствии с нашими ценностями. Избранные пути, определенные явления, те или иные люди оказываются для нас превыше прочих. И все, что мы считаем менее важным, мы отправляем или в глубины ада, как помеху, препятствие или врага, или в невидимое царство бесполезности. Так мы упорядочиваем, упрощаем и сокращаем мир еще до того, как с ним соприкоснемся. Это определение приоритетов не просто пассивный процесс. Это активный отказ, это дар, это жертва. Мы не просто покорные получатели очевидных истин. Акт восприятия не ограничен ощущением, наравне с этим он представляет собой усилие, требующее двинуть глазами, ощупать, прислушаться. Все наши впечатления сводятся не к рефлекторной чувствительности, но к мотивации и действию, и ощущение никогда не возникает прежде, чем мы начнем действовать. Что бы ни занимало наше внимание, все, что осознано нами на сколь угодно краткий миг, на мгновение возводится на высочайший пьедестал, прославляется и почитается независимо от того, известно ли об этом нам самим. Мы должны точно определить, что для нас важнее всего в настоящее время, и не отвлекаться ни на что иное. Эти элементы непродолжительного, даже прицельного внимания, в свою очередь, организованы в какой-то мере связно, в зависимости от того, насколько мы цельны, в пирамидальную ценностную структуру. Более того, либо на ее вершине находится что-то одно, наша окончательная цель, либо это дом, разделившийся сам в себе, который не устоит. Евангелие от Марка, глава 3, стих 25. Мы видим мир сквозь иерархию ценностей. Это карта, без которой мы бы просто заблудились в неведомой земле. Итак, мы воспринимаем и постигаем в соответствии с тем, к чему мы стремимся. Это поразительное понимание, о котором очень мало говорят и которое подразумевает, что именно от наших ценностей зависит и наше несчастье, и наша радость. По большей части наше общение — это описание цели. Мы сообщаем другим о том, что делаем, и в предвкушении ждем, что они расскажут нам о том же. Даже болтая ни о чем, мы желаем знать, чем занимаются другие, чего они хотят, чему уделяют внимание. Если беседа о подобных вещах становится более глубокой, то мы говорим не о ближайшей цели, а о характере, поскольку характер — это всего лишь привычное воплощение целей. Постичь его значит познать себя или других. Как мы обретаем и репрезентуем такие знания? Мы отыгрываем, подражаем, исполняем роли, драматизируем, чтобы представить и усвоить модели внимания и действия, характерные для нас и для других. Если выразить эту мысль более отвлеченно, то мы рассказываем историю. Когда мы говорим о целях отдельных людей или народа, о пути их развития, о преградах, возникающих на нем, и о возможностях, которые он предоставляет, об их друзьях и недругах или о союзниках и врагах, о формирующемся нравственном ландшафте, мы рассказываем историю. Так мы определяем приоритеты, упорядочиваем и постигаем мир. Так мы описываем цель, видя мир лишь по отношению к ней. Что представляет собой история, подробно повествующая о цели и обо всех ее последствиях? Описание структуры, которая становится нашим окном в мир. В различных характеристиках, образах, словесных портретах перед нами возникают ценностные структуры, в рамках которых появляется воспринимаемый мир. Почему это имеет значение? Что они обозначают? Почему это важно, даже жизненно важно? Видеть мир непостижимо сложный и действовать в нем — это задача, внушающая ужас. Поэтому мы ценим описание того, как следует воспринимать все, что мы видим и слышим, и как себя вести. И, возможно, ценим их превыше всего. В детстве мы разыгрываем истории, забывая обо всем на свете. Даже повзрослев, мы увлекаемся историями, предстающими на сцене, на экране, в художественных произведениях, поскольку нет никаких иных знаний, которые были бы для нас нужнее, чем знания о том, как создавать, проверять, улучшать иерархию ценностей, структурную основу, предназначенную для осмысления фактов, важных для нас. Так мы со временем начинаем в экзистенциональном смысле выстраивать мир, в котором живем, и создаем свою реальность. Так мы движемся вперед и даже решаем, какой смысл вкладывать в эти слова. Мы видим, как герой стремится к высшей цели, утверждает истину ценой своей жизни, жертвует во имя лучшего, благородно противостоит прощам и стрелам яростной судьбы и все же сохраняет свою цельность. Мы следим за тем, как перед ним раскрывается мир и как объекты, важные в его странствии, становятся помощниками или преградами на его пути. Нам интересно, как друзья, которых он находит в странствии, приносят жертвы, чтобы его поддержать, и это доставляет нам радость. Мы видим, как его враги обманывают, крадут, предают, лгут, терпят крах, и чувствуем, что правосудие свершилось. Или становимся свидетелями их торжества и возмущаемся, решив, что нас обманули. В двух словах, мы очарованы обладателями возвышенных стремлений, и если мы отважны, то желаем, чтобы нами овладел их дух. Мы стремимся или надеемся увидеть то, что видят они, испытать их чувства, выучить их уроки, укрывшись в безопасном мире фантазии. В этом и состоит ценность вымысла. Он позволяет нам экспериментировать с ценностями, ничем не рискуя, а игра, формирующая наше восприятие, проходит наиболее безопасно и эффективно. Мы ставим самое ценное, желанную цель, искомое благо, на вершину, на высшее место, на самый высокий пьедестал. Пусть даже только на мгновение, но мы настраиваемся на цель, которую считаем главной. Мы думаем лишь о том, что полагаем достойным внимания и усилия. Мы постулируем благо, которое, по крайней мере, лучше исходного. Это акт веры, поскольку благо может быть где-то еще. И в то же время это жертва, поскольку в погоне за определенным благом мы отказываемся от всех остальных. Каждый акт восприятия сверяется с этой изначальной, определяющей верой. При этом шагом к цели, земле обетованной, становится даже само решение, устанавливающее рамки интерпретации, поскольку такое восприятие зависит от действия, неотъемлемой части наших странствий. Цель очерчивает вокруг нас моральный ландшафт, где конечный пункт представляется наивысшим воображаемым благом. По крайней мере, там и тогда, где это в силу намерения кажется нам уместным. Цель наделяет мир смыслом, определяет приоритеты и даже способ ее восприятия. Она открывает путь и указывает наиболее вероятный маршрут, способный привести нас туда, куда мы решили отправиться. Именно в виде цели, в ее зримом воплощении, в форме погони за ней, ставшей смыслом наших действий, перед нами предстает и характер. Это ставит перед нами очень важные вопросы. Если мы видим и должны видеть мир сквозь призму истории, если он сам открывает себя в ее форме, тогда что это за история? Как верно выразить наши цели, наши самые сокровенные искушения, наши достойнейшие стремления к высшему? Что здесь имеет значение и что можно и стоит игнорировать? Чему нам посвятить свое ценнейшее внимание? Каких целей нам достигать? Какую неудобную правду извечно пытается раскрыть наша совесть? Как выглядит иерархия ценностей, в рамках которой раскрывается самый плодотворный, самый изобильный, самый устойчивый мир? Иными словами, в чем суть настоящей истории нашей жизни? Что она собой представляет? И какой ей следует быть? Это рассказ о наших самых благотворных порывах, о наших самых главных отношениях, и в то же время — о наших истинных основах. Поэтому она, как и должно быть, оказывается описанием божественного или Бога, о чем настоятельно повторяет Библия. Но в чем же ее смысл? Совесть важная сама по себе. Та самая совесть, голос которой слышит Илия, это не единственное проявление Бога, не единственная его драматическая персона. Мы еще увидим, что в других своих обликах он предстает как зов, как вдохновение, как дух авантюризма, как любопытство и энтузиазм, даже как искушение. И это далеко не все. К примеру, сильнее всего мы мечтаем встретиться с героем, а по возможности и стать им — очередной облик. Причем не просто героем, но самым героическим героем. Мы хотим принять облик не просто властителя царства, но владыки владык. Мы по природе своей восхищаемся божественным принципом верховной власти. Мы хотим познать ее, хотим испытать, какой дух правит человеком, по праву поставленным превыше всех. Хотим увидеть мир его глазами, чтобы как герой и властелин решать проблемы, осаждающие нас со всех сторон и дающие нам возможности для роста. Мы, насколько это возможно, хотим понять природу блага, которое превыше всех непосредственных благ. Благо, способного даровать нам захватывающую жизнь, в которой еще больше изобилия, чем в саду вечных наслаждений. Точно так же мы хотим понять злодея, стоящего за всеми злодеяниями, суть духа, желающего порождать страдания, присутствующие в мире, лишь для того, чтобы оно продолжало существовать. Мы хотим понять добро, чтобы стать добрыми, и понять зло, чтобы уберечь себя от превращения в злодеев. Так мы можем спасти и искупить мир и в малом, и в великом. Так мы можем сдержать ад, порождаемый злом, и не только ради себя, но и ради всех, кого мы любим и о ком заботимся. Во имя стабильности и дальнейшей жизни обществ, в которых мы живем, и из любви к самому миру. Хорошо ли, плохо ли, но история — это сущность. А история, на которой пусть и несколько шатко, основаны менталитеты общества Запада, насколько бы хрупкими эти основы ни стали сейчас, это Библия. Компиляция драм, ставшая линзой, сквозь которую мы смотрим на мир и на которую утверждает себя западная культура. Библия повествует не только о Боге, подражание и поклонение которому, или, более того, воплощение которого считается высочайшей из всех представимых целей, но также о мужчине и женщине, чьи характеры, как полагают, связаны с Богом по самой сути, и о том, как социум должен относиться к личному и божественному. Она становится и откровением о жертве, делающей это стремление возможным, и драмой, позволяющий увидеть и постичь трансцендентную цель, которая удерживает все наилучшим образом. Библейская история как целое — это структура, раскрывающая факты объективной действительности в той мере, в какой это касается Запада. Это описание ценностей иерархии, в рамках которой становится возможной даже наука, если она в конечном итоге стремится к благу и добру. Библия — это свод историй, на котором утверждены самые плодотворные, самые свободные и самые стабильные и спокойные общества, когда-либо существовавшие в мире. Попросту говоря, это фундамент Запада. Ландшафт вымысла — это мир добра и зла, мир ценностей, где вершина постоянно отдаляется в землю обетованную, а вечное бездна страдания, неизмеримого и бесконечного, занимает низшее из всех возможных мест. Библейские истории указывают нам вечный путь, вверх по склону Святой Горы к Небесному Граду и в то же время предупреждает об апокалиптических опасностях, скрытых в аномальном, маргинальном, чудовищном, грешном, порочном, змееподобном и откровенно дьявольском. Бог в такой формулировке — это дух, ведущий вперед, а человек — тот, кто борется с этим духом. Во-первых, в каждом своем решении, поскольку выбор — это вопрос приоритетов, во-вторых, в каждом взгляде, поскольку каждый взгляд — это принесение возможности в жертву во имя желанного исхода. И, наконец, в каждом действии, предпринимаемом по мере приближения к определенной цели и удаления от всех остальных. Иными словами, в любой момент, который мы осознаем, мы обречены вести борьбу с Богом.